«Преподаете в колледже?» — спросила она. «Так точно, мэм. Грамматику. Что ж, приятно познакомиться. Меня зовут миссис Олдер. Давайте сразу обо всем и договоримся, потому что вам не часто придется меня здесь видеть. А вы сами что, здесь не живете? Жить здесь? Господи, да нет, конечно. Терпеть не могу, когда жильцы снуют у меня перед глазами. То-то-то им подай, то до этого. Я круглый год живу в Ошнесити. Если что-нибудь понадобится, мне не звоните. Звоните мистеру Прейку. Он присматривает за домом. Он тут живет, в городе». Она показала мне комнату. 6-футовые окна, 3 штуки. Потолок 12 футов. Темно-серая штукатурка, белые деревянные косяки, подоконники и рамы. Невероятная кровать. 3 фута высоту, 7 длину и по меньшей мере 7 ширину. Могучее черное чудище под балдахином на 4 ножках, каждой толщиной в корабельную мачту, с продольными же желобками и поперечными кольцами, и резное изголовье, которое еще 3 фута возносилось над валиком под подушку. Мечта. Прочая мебель являла собой смешение всех времен и стилей. Как будто забрел ненароком в ту комнату в музее, где хранятся разрозненные предметы. Вот только всякая вещь здесь была в своем праве. Это определение «в своем праве» сразу пришло мне на ум, оттеснивши в сторону «на своем месте». У здешней мебели был такой вид, как будто она была в своем деле ас и знала себе цену настолько хорошо, что едва ли не зашла бы даже внимание обратить на ваши жалкие попытки использовать ее в своих целях. И нужен был не просто человек, нужен был человек, чтобы заставить ее с собой считаться. Мне это понравилось. Короче говоря, место было райское, и душ, и горничная, как по заказу. «А прочие постояльцы?» — спросил я с некоторой тревогой. «Да так, то пусто, то густо, холостяки по большей части, иногда молодые парочки, проезжие, сестры из госпиталя. А студенты?» В Балтиморе о студентах, соседях можно было только мечтать, поскольку уж кем-кем, а придирами они не бывают. Но мне пришло на ум, что здесь, в Айкомико, и студентов, и преподавателей не так уж много, и все они слишком хорошо друг друга знают. Никаких студентов. Они обычно живут в общежитиях или снимают комнаты подальше от колледж-авеню. Это было уже чересчур хорошо, и во мне проснулась подозрительность. «Да, наверное, стоит вас предупредить. Я упражняюсь на кларнете», — сказал я. «Ложь чистой воды, у меня даже и слуха-то нет». «Какая прелесть! Я ведь и сама тоже пела, вот только после смерти мистера Олдера голос пропал. А когда была помоложе, какой у меня был преподаватель по вокалу в консерватории Пибоди? Вы представить себе не можете. Феррари. Он Феррари. Мне и говорил Олдер, — говорил он мне, — ты уже умеешь все, чему я мог тебя научить. В тебе есть точность, стиль, блеск. Жизнь сама сделает все остальное. Иди и живи». Такие были его слова. Но вот жить у меня никак не получалось. Погода 5 лет назад бедный мистер Олдер не отдал Богу душу, а к тому времени голос уже весь вышел. «А как вы относитесь к домашним животным?» «Каким таким домашним животным?» В голосе миссис Олдер звякнул металл, и мне показалось, что я обрел, наконец, путь к спасению. «Ну, не знаю, я люблю собак. Может, надумаю завести себе боксера или добермана?» Моя хозяйка облегченно вздохнула. Да, я и забыла, что вы преподаете грамматику, а то жил у меня тут как-то раз один биолог, — пояснила она. Я ухватился за последнюю соломинку, и я не могу платить больше 12 долларов в неделю.